Противник не оставался в долгу и поливал нас плотным потоком игл. Достать нас у него пока не получалось, а наш ответный огонь мешал продвигаться вперед, все же смертников среди них нет. Ими гранаты не возымели действия, и тогда к нам прилетело сразу три иглогранаты. Я вновь ощутил, как остроконечная сталь впилась в незащищенные броней бедра и плечи, но инъекция уже сделала свое дело, пусть за это и пришлось заплатить одурманенным разумом, зато я практически не ощутил боли. Не сказать, что приятно, но вполне терпимо. А еще успел заметить, как осел Дока, которому, похоже, досталось куда серьезней. Рука сама скользнула к подсумку и извлекла ими гранату. Пальцы плохо слушались, каждое движение отдавалось болью. Но они все же слушались, боль не острая, а ноющая. Далеко бросить гранату не получилось, но судя по отсутствию ряби в интерфейсе, я не попал в радиус поражения. Если противник решил рвануть вперед, это должно его немного задержать. Просто мне нужно чуть больше времени. К горлу подступил ком от осознания того, что парни, с которыми только что разговаривал, погибли. Да и самому вот-вот придет конец. Стало себя жаль. Мелькнула мысль о том, что я дурак несусветный, попершийся бог весть куда, тогда как мог просто заявиться к папаше и получить все, что пожелаю. Экономить глупо, и я извлек из подсумков оба своих инженерных заряда. Активировал магнит на одном из них и сцепил вспорку. Выставил взрыватель на удар. Порядок. Осталось пересилить отупение и все больше охватывающую меня апатию, размахнуться и запустить его в сторону противника. Благодаря нанитам на силу второго уровня, у меня это получилось. Заряд описал пологую дугу и, шмякнувшись об пол, рванул во всю свою мощь. В замкнутом пространстве получилось очень мощно. Настолько, что электроника однозначно не могла не отреагировать на такое. Да и самим нападавшим наверняка досталось на орехи. Эти малышки предназначены для того, чтобы проламываться сквозь обшивку кораблей и вскрывать бронированные переборки. Я укрылся от взрывной волны за ребром жесткости, но даже доставшиеся на мою долю ее отголоски на какое-то время дезориентировали меня. Взгляд зацепился заткнувшийся в мой ботинок ручной игломет Лютика. Самого иглометчика вместе со снайпером отбросило назад по коридору. Терять мне было нечего. Либо сдохнуть, продолжая обороняться, и прожить чуть дольше, но это не точно. Либо пойти в лобовую и помереть быстро, но с неплохим шансом прихватить с собой хоть кого-то. Да, я даже успел подумать, что хрена с два прапор навесит на меня внеочередные наряды еще и за это. Подобрав игломет и опираясь на него как на костыль, я поднялся на ноги. Спасибо инъекции и скафандру, уплотнившемуся в местах ранения подобно повязкам. Пока вставал, извлек очередную эмигранату, и прежде чем сделать первый шаг, запустил ее перед собой. Хлопок, и я, вскинув оружие, пошел на дезориентированного врага. Сдвоенный заряд проделал дыру в палубе во всю ширину коридора, открыв доступ на нижнюю, которой обычно пользовались только дроиды техники. Боковые переборки выгнуло, но они выдержали. Бронированная дверь, ведущая на летную палубу, выстояла без проблем. Че черт, было бы неплохо, если бы ее вышибло, тогда всех, включая и меня, вынесло бы в космос. А там уж средства непосредственной обороны разобрались бы с непрошенными гостями. У меня в этом случае появился бы шанс выжить. А так, я заметил, как один из нападавших пошевелил рукой. Короткая очередь на три иглы. Он дернулся и затих. Порядок. Стрельба практически в упор. Никаких шансов даже у современного бронескафандра. Вот еще один. Этот не шевелится, но на всякий случай троечку и в него. И вот в эту тушку. И в эту. Я подошел к пролому. Нужно прыгать. 3 с лишним метра. Не в моем состоянии исполнять подобное. Впрочем, я активировал двигатель. В условиях гравитации расход топлива просто адский, но мне ведь недалеко. Тройка. Еще одна. Снова. Застрекотал штурмовой игольник, и меня слегка повело. Броня выдержала, но опять досталась плечу. На этот раз правому. Вот только во мне сейчас уже столько химии, что я воспринял это лишь как досадное недоразумение. И без того тяжелый игломет вдруг превратился и вовсе в неподъемный. Но я все же нажал на спусковой крючок, отправив короткую очередь в стрелявшего в меня. Тот скрутился и рухнул на мелкоячеистое стальное покрытие палубы. Силы начали оставлять меня, и я, привалившись к переборке спиной, съехал на задницу. В этот момент ожил еще один из нападавших. Я едва сумел задрать ствол игломета и нажать на спуск, после чего провалился в непроглядную мглу. Глава 13. Грязная штука. Политика. И когда он придет в себя, услышал я голос прапора. Инъекция подействует быстро. сейчас уже очнется, ему необходимо поесть. Нанит справится с ранениями, но коль скоро он не в регенерационной капсуле, то необходимо нормальное питание, а не внутривенное, ответила наш корабельный врач Мичман Белоглазова. Я понимаю, поэтому и подгадал момент приема пищи, чтобы поговорить с ним. Вы ведь после этого опять отправите его в сон. Разумеется, нанитам лучше не мешать, главное правильно составить кости и предоставить полный покой. Через недельку он поднимется как новенький. Ага, командир и медик, а значит я нахожусь в медблоке страшного и абордаж противника, кем бы он ни был, провалился. Это радует. Значит, у меня все же получилось. Нет, у нас получилось. Вот только интересно, выжил ли кто-нибудь из наших. Должны, как минимум двое, должны. На эсминце две регенерационные капсулы. И если вместе с сознанием ко мне вернулась и боль, значит обе они заняты, а безнадежных туда не помещают. Вот и замечательно. У меня к нему всего лишь пара вопросов. Бумажная работа, мать ее, недовольно произнес Семенов. Вообще-то, бумага в делопроизводстве уже давно не используется. Однако когда-то именно она была главным носителем информации. Конечно же, не вся документация ведется на электронных носителях, но на смену бумаге уже давно пришел композит. Написанное на нем не всякий огонь испортит, вода ему нипочем, и в неблагоприятной среде он разлагается на протяжении пары сотен лет. Но выражение «бумажная работа» прошло сквозь века. Егор Аркадьевич, вскинулась медик, на его крепкое словцо, КХМ, прошу прощения, Екатерина Дмитриевна, стушевался он, вы же можете извлечь всю информацию о ходе боя из управляющего и тактического блоков, примирительным тоном заметила она, увы, но не все, я решил, что достаточно наблюдаю за происходящим из-под тишка, не хватало только, чтобы они заметили мое пробуждение и решили, будто я их подслушиваю, всем известно, что у нашего старого космического волка и медички взаимная симпатия. Причем если она все время смущалась и мялась по женской природе и молодости, разница у них была в 12 лет, то застенчивость этого бугая, способного скрутить в бараний рог все отделение скопом, вызывала искреннее веселье всего экипажа и десанта. Тайное, особой важности. Ну его к черту этого зверюгу. Ну что, очнулся. Заметив, как я открыл глаза, спросил командир. «Так точно, товарищ прапорщик», — ответил я и скривился от боли, прострелившей обе руки и ноги. «Ну вот и славно. Вопрос у меня к тебе, Колун». Оказавшись за спиной у Семенова, Белоглазова подняла вверх кулачок и тряхнула им, словно хотела сказать, чтобы я крепился. Я с трудом удержался, чтобы не разулыбаться. До того это выглядело потешно, и тем более, если знать о взаимоотношениях этой парочки. «Товарищ прапорщик», а как парни, опередив его, с надеждой поинтересовался я, Лютик и Дока в регенерационной капсуле, через недельку будут как новенькие, Туба погиб, но, ведь можно же было в спасательную капсулу в режим криозаморозки, пока регенерационные не освободятся, ему стальной осколок прилетел в голову, шлем не выдержал, повреждение мозга, без вариантов, осколок, растерянно спросил я, и тут до меня дошло. Откуда ему взяться, как не в результате взрыва сдвоенного инженерного заряда? И тогда выходит, что это я. Парень, ты глупости эти из головы выбрось. Поняв меня, покачал головой Семенов. Тут ты все сделал правильно. Продырявленный, да еще и под кайфом, не растерялся, принял решение и исполнил. Ты мне лучше скажи, за каким в атаку бросился. Или этого уже не помнишь? Наказать хотите? Валяйте, товарищ прапорщик. Со злостью выплюнул я. Мне отчет писать, парень. Так что, кипеть, кипи, а на вопрос ответь. Да мне и так эдак была хана. Один я остался. А еще, за парней такая злость взяла. Вот и решил, что хрен им на всю морду, а баранам помирать не буду. Со злостью выпалил я, сверля командира ненавидящим взглядом. Не стоит выражаться в присутствии девушки. Это тебя не красит, космодесантник, осуждающий покачал он головой. Прошу прощения, Екатерина Дмитриевна. Ничего, Клим Витальевич, я понимаю. Егор Аркадьевич, вы закончили? Да, я узнал все, что хотел. До свидания. Семенов поднялся и вышел за дверь. Белоглазова же подкатила тележку и поставила мне на постель столик с обильной и сытной едой, а главное куски тушеного мяса с жирной подливой. Похоже, регенерационные наниты весьма прожорливые парни. Я растерянно посмотрел на это богатство, услышал урчание своего желудка и перевел взгляд на руки, которые оказались в фиксаторах. «У вас перебиты кости. Понятия не имею, как вы умудрились стрелять из тяжелого игломета, или же это случилось уже в конце схватки, не знаю. В первый раз меня ранило еще в самом начале, из-за химии последующие ранения я уже помню плохо, понимаю, а по поводу еды не переживайте, я вас покормлю, должна же я хоть чем-то заниматься в медболке, в окружении хронически здоровых людей, и сразу предвосхищаю ваш вопрос, нет, я вас не обмываю и оправляться не помогаю, с этим вполне справляется моя помощница Глафира, указала она на андроида, скромно пристроившегося в уголке. Красивая кукла, эти модели могут даже оказывать сексуальные услуги, но Глаша была бесполой, как впрочем и любой андроид на флоте. Их задача в выполнении определенных служебных задач, а не в удовлетворении потребностей экипажа. Мясо оказалось мягким и его даже не пришлось жевать, достаточно раздавить языком. Подлива настолько жирной, что политую им гречиху не хотелось есть, но Мичман осуждающе покачала головой, давая понять, что я не ребенок и это нужно съесть, дабы дать пищу и строительный материал маленьким трудягам. Так что, я ел, хотя видит Бог, поговорка «кашу маслом не испортишь» в корне неверная. Не то что испортишь, но даже испоганишь. Но свое недовольство я спрятал поглубже. Егор Аркадьевич с Тубой до страшного отслужили два контракта в одном отделении, кормя меня, начал рассказывать Белоглазова. Семенов был сержантом и командиром, а Туба снайпером. Когда его командира перевели сюда на повышение, он пошел вслед за ним, отказался от звания младшего сержанта, заявив, что помощь и так поможет, но он снайпер, а не штурмовик. Отделение космодесанта на эсминце – это особая статья. Мы подразделение с особой спецификой, и отправлять нас в бой не согласовывая с нами план действий, как бы неверно, но и смириться с участием сержанта на совете офицеров – флотские не могли, ставить же на командование взводом целого лейтенанта, которого учили и готовили командовать взводом, где куда более серьезные силы и средства, попросту нерационально. К тому же, в этом случае ни о каком реальном опыте для дальнейшего карьерного роста не может быть и речи. Вот тогда-то и было принято решение назначать командирами отделений на эсминцы особо отличившихся сержантов, с присвоением им звания прапорщика и получением личного дворянства. Потолок его карьеры – лейтенантское звание, которое, впрочем, зачастую присваивали перед выходом на пенсию, а в придачу к нему и потомственное дворянство. Его же зам, который в обычных отделениях имел звание ефрейтора, получал младшего сержанта. Я смотрел на Екатерину Дмитриевну, сам не понимая, как относиться к происходящему. Получается, я убил не только своего сослуживца, которого так толком и не узнал, но и друга нашего прапора, но тот, он не винит вас, Клим Витальевич, и никто не винит, напротив, все вам благодарны. Не факт, что у пиратов получилось бы захватить страшного, но если бы вы не остановили их, потери исчислялись бы не одним погибшим. Это совершенно точно. А как они попали на борт, проглотив очередную порцию, спросил я. Яхта пиратского капитана, который и планировал подняться на этой базе, прибыла на второй день. Сутки они изображали из себя мародеров, участвуя в разборке оборудования. Собрали информацию о порядке несения службы и подгадав под смену, захватили десантный бот с командой техников. На парней наставили стволы и усыпили, пилота вынудили отправиться на страшный. По прибытии на летную палубу усыпили и его. Наши средства слежения выдавали сведения об их нормальной телеметрии. Если бы мы ожидали чего-то подобного, то обратили бы внимание на то, что они соответствуют сну. Но этого не случилось. Вот кого будут судить за трусость, так этих семерых. Нас спасла случайность, и, как выразился Егор Аркадьевич, безбашенная отвага салаги, у которого молоко на губах не обсохло. А откуда вы все это знаете? Ну, про пирата, вы не всех убили. Одного взяли раненым и допросили. А что с пиратской яхтой? Пират ушел. Он держался с противоположной стороны астероида, и как только понял, что план провалился, врубил маршевые двигатели. Ясно. Ладно, Клим Витальевич, вам пора отдыхать. Убирая столик, вновь одарила она меня улыбкой. А можно в следующий раз не такую жирную кашу? Попросил я, борясь с тошнотой. Нельзя, вооружаясь инъектором, подмигнула она мне. Добрых снов, Клим Витальевич. Шипение, легкий укол, а через мгновение мое сознание поплыло и я отключился. Неделю я просыпался трижды в день, для приема пищи. Всякий раз это была жирная и обильная пища. Но когда я просыпался, первое, что ощущал, это голод и урчание моего желудка. При таком питании, Даже с физическими нагрузками меня точно ожидал бы завороток кишок, но наниты оказались настолько прожорливыми, что я даже не прибавил в весе, а совсем даже наоборот, даже похудел. Екатерина Дмитриевна больше меня не кормила, делегировав эту почетную обязанность Глаше. Андроид-то был бесполый, но с формами у него полный порядок. Нет-нет, а мой взгляд скользил в вырез халатика. Потом приходило осознание, что это не человек, а всего лишь качественно выполненная кукла, и вообще бесполая, после чего всякий интерес сходил на нет, чтобы в следующий раз опять проявиться и пропасть. И какого этого механического санитара выполнили в форме красивой девушки? Это же сущее издевательство. Из лазарета мы с Докой и Лютиком вышли в один день, и я выглядел немногим упитаннее их, хотя они и питались внутривенно. Впрочем, это я преувеличиваю. Видок у них, краши в гроб кладут. И если мне Белоглазова сразу нарезала комплекс физических нагрузок, то им еще пару-тройку дней предстояло приучать желудки к нормальной еде. Клим, ты в голову не бери, не ты убил Тубу. Когда мы оказались в коридоре, остановил меня Лютик, которого в буквальном смысле этого слова вытащили с того света. А ведь я мог и тебя убить, а, Лютик, мог. Вот только если бы не сделал того, что сделал, то нас всех ожидала смерть. И Екатерину Дмитриевну, и капитана, и остальных. А наш страшный оказался бы в руках пиратов. Как тебе такое? Вообще-то, я это все со страху наворотил, не выдержав, вдруг выпалил я. Чтоб я так боялся, тряхнул он головой и хлопнул меня по плечу. Ладно, пошли, хочу в душ и нормально поесть. Следующая неделя для меня прошла в череде занятий в тренажерном зале. Благодаря нанитам форма восстанавливалась быстро. К концу курса реабилитации ко мне присоединились Лютик с Докой. Остальные также не отлынивали, но у них занятия проходили согласно плана, через день. Ну и кроме того, командир страшного расщедрился, позволив мне освоить базу второго уровня бухгалтерского учета. И так как по экономике у него больше ничего не было, добавил вторые уровни двигательной установки, гибридного двигателя, управления дронами, разведывательный дрон, легкий боевой дрон и десантный скутер. В общей сложности это потянуло более чем на 20 часов в разгонной капсуле. Из отвечающих моим будущим планам навыков было только 3, один из экономического блока и парочка из кораблевождения. Но и улучшенными базами скутера я не остался разочарован. Как ни крути, а этот навык мне очень даже может пригодиться, пока не окончен контракт. Вообще-то моя жадность распространялась значительно дальше. Уж по кораблевождению-то на эсминце базы в наличии имелись. Но командир дал понять, что у всего есть цена, а благодарность экипажа безгранична в пределах разумного. Вообще-то, мне обломилось бы куда меньше, но чтобы приподнять десантный скутер на следующую ступень, нужно подтянуть целый сарафан других навыков. А я только начал службу, соответственно запаса не имел, а было решено одарить меня чем-то существенным. Вот и вышло так щедро. Мародерка базы к этому времени завершилась полным ее разбором до основания. Астероид превратился в обычный изъеденный дырами огромный булыжник, парящий в безграничном космосе. Что же до страшного, то мы продолжили свое одиночное патрулирование, смысл которого лично мне непонятен. С одной стороны, мы вроде как должны обеспечивать безопасность в нашем секторе. С другой, даже если бы получили сигнал о помощи, то ни за что не успели бы. Нам в лучшем случае до них пришлось бы добираться несколько часов, а то и сутки двое. Нам оставалось бы лишь подобрать спасательные капсулы с выжившими. Корабли, способные совершать подпространственные прыжки, так и остались фантастикой. Подобные переходы совершают с помощью червоточин, для чего нужны корабли особой прочности, которым перед входом необходимо набрать нужную скорость. Наш эсминец подобные прыжки совершать не мог, разогнаться-то без проблем, но пройти через подпространство у него уже не получится. Как предполагают специалисты, он попросту развалится, хотя доподлинно никто этого не знает. Единственное, что известно точно, так это случающееся при этом возмущение, из-за чего где-то месяц, а то и больше не получается использовать кротовину для подпространственных переходов. Червоточин в системе может быть несколько, и они ведут как к ближайшим звездам, так и к далеким. Зачастую соседствующие не имеют связывающую их кротовину, а чтобы переместиться между ними, придется совершить несколько переходов по другим звездным системам. Впрочем, куда чаще подобной связи нет вообще. Вот и выходит, что основная задача страшного в представительских функциях. При удаче мы, конечно же, вцепимся в холку пиратам, как это было с разоренной базой. Но, по большому счету, Наш эсминец всего лишь брецает оружием. Я понять не могу, неужели так уж сложно вычислить пиратскую базу и направить туда отряд боевых кораблей? Проглотив очередную ложку каши, возмутился я. Вот смотрю я на тебя, Колун, и удивляюсь. Вроде и с мозгами у тебя порядок, и не трус, и пиратам дал прикурить, причем дважды, и как говорит прапор, вовсе не на дурака, а он зря не скажет. Но с другой стороны глянешь, так дитё дитём, вздохнув, покачал головой, присевший рядом со мной Дикий. Чего это дитё? Невольно стушевался я. Если бы мы были одни или хотя бы остальные в столовой не усмехались, то и я не чувствовал бы себя неловко. Но по виду товарищей понял, что они не издеваются, а всего лишь снисходительно смотрят с высоты нескольких лет службы и личного опыта. Да нормально все, Клим, не тушуйся, хлопнул меня по спине сидевший слева Багет, один из штурмовиков, разменявший второй контракт. Думаешь, у нас также мозг не кипел от вида происходящего? Уж поверь, ничуть не меньше твоего. Нам ведь из каждого утюга вещают про непримиримую борьбу с пиратами, о том, что мы с преступниками переговоров не ведем. Чуть что и к ногтю. А на деле? Он многозначительно осекся и развел руками. Что на деле? Не понял я. Если пиратов еще не передавили как котят, значит это кому-то нужно, отправляя в рот порцию каши, хмыкнул Дикий и пояснил. Их услугами пользуются нечистые на руку отдельные дельцы и корпорации, а то и благородные не брезгуют. Даже бояре и князья. Да чего там, в случае боевых действий и государь порой выписывает им патенты и переправляет в систему, где ведутся боевые действия. Но при этом мы с пиратами никогда не имеем никаких дел. Получается, эта сука, из-за которого погибли Туба и Ворчун, а Лютик с Докой чуть не сыграли в ящик, останется безнаказанным? Что-то мне не верится, что мы сможем его найти, патрулируя систему наугад, заметил я. Наугад — это даже не иголку в стоге сена искать, согласился Дикий. Поэтому искать его никто и не будет. Мы просто отправимся в нужное место и надерем ему задницу, дополнил Багет. Но как, не понял я. Ешь кашу, она сегодня чудо как хороша. А что до нужного места, оставь это дело разведотделу флота. Поверь, эти парни не зря едят свой хлеб, подмигнул Дикий. В правоте его слов я убедился уже на четвертый день, когда по отсекам страшного раздался гонг боевой тревоги. Вот только несмотря на то, что десант занял свои скутеры и был готов к абордажу, мало того, жаждал его, ничего подобного не случилось. Наш капитан попросту расстрелял вышедшую на охоту пиратскую яхту противокорабельными ракетами, после чего мелким калибром средств непосредственной обороны расстрелял все до единой спасательные капсулы. Как пояснили парни, одно дело, когда обнаруженным разбойничкам удавалось огрызнуться и дать дёру. Даже если при этом они наносили серьезные повреждения, за ними никто не устраивал персональную охоту. Но этот решил, что ему сам черт не брат, и флотские должны ответить за то, что вместо того, чтобы стать одним из тузов среди пиратской вольности, он разом превратился в нищеброда. Дурная затея. Сто к одному, что его нашей разведке сдали свои же. Понимают, что есть вещи, которые флот ни почем не спустит, проводя чистку штурмового игольника, хмыкнул Багет. И все же, странно все это, произнес я, собирая свой. Что именно? Не понял тот. Ну, вот это все. Ладно бы было сложно их обнаружить. Но как я понимаю, нам известны координаты их баз, и все же мы миримся с их деятельностью. Насчет координат, ты это знаешь точно? Вздернул бровь Багет. Но ты же сам, и Дикий, откровенно растерялся я. А что мы? Пожал он плечами. Обычные байки, отбитые на всю голову десантуры. В наших перетряхнувшихся мозгах еще и не такие теории могут рождаться. Ну вот как тебе, например, такая? Нашему Кэпу координаты базы слил один из пиратских главарей, не пожелавший появления конкурента. Нормально, не знаю, с сомнением произнес я. Да нормально, чего ты? Байка под кружечку пива зайдет на ура, подмигнул он мне. Вот только я окончательно растерялся, где откровенный стёб, где правда, а где притянутая за уши версия. Хотя бы потому, что все это казалось более чем правдоподобным. Но если все так и есть, тогда вообще непонятно, кто мы и кому служим. Да не забивай ты себе голову, Клим, засмеялся Дикий. Политика — это самая грязная штука на свете, а самые беззастенчивые лжецы — это политики. Но мы ведь выполняем их приказы. А кто нам виноват, что мы подписали контракт? Пожал плечами Дикий. Вообще-то, у тебя это уже третий, напомнил я. А кто тебе сказал, что я отличаюсь умом? Хохотнул Дикий, поддержанный дружным смехом товарищей.